так что вместо великой стены получилась маленькая стеночка, полметра высотой и около 20 километров длиной, зияющая тут и там щербинами и сквозными дырами. Викинги оставили после себя сотни приземистых длинных деревянных строений, населенных теперь по большей части болотными гномами. Вечный огонь кипятил у них в домах емкости с водой, наполняя помещение плотным, как вата, паром. Холодными и зимними вечерами к ним приятно было пойти попотеть, а за небольшую плату тебя еще и парили веником из тростника, что, по утверждению гномов, приносило здоровью неоценимую пользу. Помня народную мудрость, там, где встретятся два голландца, вырастет теплица, нидерландцы застеклили целый квартал, и полевые ведьмы кельтского происхождения выращивали теперь там огромные томаты. Транспорт. Венецианцы, мучимые ностальгией, изрыли весь город искусственными каналами, по которым теперь гордо скользили на своих степенных гондолах, исполняя берущие за душу романтические арии. Водным путем можно было добраться практически в любую точку города, при условии, конечно, наличия лодки и неплохого чувства ориентации в пространстве. Другими средствами транспорта были подземные чудо-тачки, уже упомянутые демоны-рикши, прирученные мидгардские змеи, романтические, но очень медленные, запряженные улитками экипажи, множество всевозможных воздушных шаров и заманианская версия обыкновенного трамвая, приводимая в движение изобретенным Филинчиком муравьиным двигателем. Чудо-тачки. Чудо-тачки представляли собой составы из 10 открытых вагонеток, которые двигались по разветвленной подземной сети узкоколейных железных дорог, устроенных по типу американских гор. Управляли составами гномы-рудокопы, и это выглядело приблизительно так. Пассажир спускался в шахту в пункте А. Его помещали в свободную тачку-вагонетку, гном-рудокоп, сидящий в начале состава, дул в рожок, и весь чудо-поезд дьявольской скоростью несся под гору, а затем в гору и снова под гору, по освещенным факелами туннелем за боем. Перемещение по городу в чудо-тачках подходило только для самых отчаянных и бесшабашных сорвиголов. Вагонетки неслись под гору и в гору, движимые взаимодействием силы притяжения и силы тяжести самой тачки и ее пассажиров. Состав мог развить скорость до 100 км в час. И особенно весело было на поворотах, когда с рельса во все стороны сыпались искры, а иногда и сами вагонетки. Достигнув пункта Б, пассажиры на полусогнутых ватных ногах с трудом преодолевали бесконечные ступени длинной винтовой лестницы и, совершенно обалдевшие, вываливались из шахты на уличный свет. А тачку привязывали канатом к одному из других составов, которые мчались по бесконечным туннелям во всех возможных направлениях. Имея хорошие нервы, не боясь многочисленных пересадок, на чудо тачки можно было попасть в любую точку Атлантиса. Куда только пожелаешь. Дирижабли. В воздушном пространстве над городом, также во всех мыслимых направлениях, тянулись канаты. Эти меры предосторожности требовались для того, чтобы дирижабли